Журналистка знала все о фальшивом дне собеседования, который устроил сэр Питер. «Я знал, как сильно это ударит по Мел, так что предложил ей свою собственную историю, просто чтобы рассказать правду. Она согласилась, и мы продали историю в журнал «Hello». Ее должны были опубликовать в ноябрьском номере. Я думал, у меня будет время самому рассказать Мел о тех событиях, но они опубликовали историю раньше и испортили мой план. Я был зол, потому что наш брак закончился. Я сказал вещи, которые не хотел говорить. Конечно же, я любил Мел. Я бы никогда не женился на человеке, которого бы не любил. Мы подходили друг к другу, и я как-то забыл об этом. Я направлял свой гнев не туда. Я думал, что злился на Мел, но сейчас, мне кажется, я злился на саму ситуацию. Нашим отношениям не суждено было сложиться, только не тогда, когда пресса ежедневно рассматривала нас под микроскопом. Нел. Без Мел у Фина не было дохода. Они делили опеку над детьми, так что алименты ему не светили. Фину нужны были деньги, и он хотел сделать Мел больно. Поэтому он согласился на интервью. И когда ему понадобилось больше денег и захотелось сильнее ранить Мел, он обратился в суд с требованием о полной опеке над Себастьяном и Уильямом. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий. Неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом. 8 октября 2022 года. Райан. Как откровенность Фина повлияла на ваши отношения с Мелани? Питер. После этого Мелли стала очень закрытой. Было очень сложно понять, что в ее поведении было вызвано отсутствием доверия между нами и насколько она мучилась душевным здоровьем, которое у нее быстро начало катиться под откос к концу 2021 и началу 2022 года. Райан. И в то самое время недвижимость, которую вы купили, стала чем-то большим, чем запасной план. Тишина. Сэр Питер, вы в порядке? Питер. Да, прошу прощения, что вы спросили? Райан. Я спросил о недвижимости, которую вы упоминали, и о том, когда она стала чем-то большим, чем запасной план. Питер. Да, где-то в то время. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В феврале 2022 года, спустя год после того, как распался брак Мелани Лэнг, и всего за 24 часа до ее исчезновения, Финн Паркер выиграл судебное разбирательство и получил полную опеку над их двумя детьми — Себастьяном, которому было в то время 6 лет, и Уильямом, которому было 5. Также судом было вынесено решение о порядке посещения Мелани своих детей под наблюдением. В соответствии с данным постановлением, Мелани позволялось видеться с детьми исключительно в установленные часы и под наблюдением работника службы опеки. Финн. Кошмарное было время. Кругом все стало таким ужасным. Мел на ухо шептали ее юристы, а мне мои. Мы упустили из внимания важные вещи, то есть наших мальчишек. Я, может, больше и не любил Мел. Да что уж там, были времена, когда она мне не нравилась. Но она всегда была отличной матерью. А я про это на какое-то время забыл. Где-то на протяжении года с того момента, как мы расстались, мы делили совместную опеку над детьми, и эта система работала для нас. Они были со мной 3 дня на одной неделе и 4 на другой. Но затем Мел стала привозить их позже оговоренного времени. Она была явно расстроена тем, что ей приходилось отдавать мне детей. Но это ломало им режим и вообще было нечестно по отношению к ним. Я сердился, и это было в то время, когда мы вообще не общались друг с другом. Мел все еще злилась на меня по поводу интервью для журнала «Hello», что, оглядываясь назад, я могу понять. Был один случай, когда я отвез мальчишек к ней в квартиру, а она явно была с похмелья и от нее несло вином. Я не говорю, что все было всегда идеально, но я видел знаки надвигающейся беды. Мы начали ругаться из-за глупостей. Как-то раз она сорвалась на меня, когда Себастьян пришел с дыркой на футболке. Она обвинила меня в том, что я не уделяю им внимания, что меня очень разозлило. Это была его любимая футболка, ему было наплевать на дырки. Нелл. У Мел и Фина была система, по которой Фин отвозил мальчишек к Мел, а она отвозила их обратно. Затем он начал привозить их позже обговоренного времени. У него всегда были какие-то оправдания, типа детский праздник, на который Фин их отвозил. Но Мел их мама. Она сама могла бы их отвезти. Стоило ей опоздать на 5 минут, когда она отвозила их домой, он грубил ей и издевался над ней. Мел из-за этого волосы на себе рвала. Поэтому я посоветовала ей поговорить с юристом и юридически закрепить условия опеки, чтобы у Мел была поддержка в суде на случай систематических опозданий Фина. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Один из наших журналистов стал несколько раз в неделю крутиться возле кофейни рядом с офисом юристов Мелани. Он услышал, как двое секретарей болтали о судебной тяжбе Мелани по опеке и были ли у нее хоть какие-то шансы получить полную опеку. Разумеется, мы опубликовали эту историю. Фин. Я увидел заголовок «Мелани обратилась в суд с заявлением о полной опеке над детьми», и у меня в глазах покраснело от бешенства. Я позвонил своим юристам, и мы в тот же день обратились с аналогичным заявлением. Это было в январе, за неделю до дня рождения Мел и срочного заседания в суде. Слушайте, мне не стоило верить той истории. Мне следовало поговорить с Мел, но мы оба так сильно злились друг на друга. Я не мог трезво мыслить. Нелл. Мел не хотела требовать полной опеки и никогда не обращалась за этим в суд. Она знала, что отец мальчишкам нужен так же, как и она. Вы только представьте себе, в прессе опять все не так поняли. Фин. После этого отношения между нами серьезно испортились. Мы общались друг с другом только через наших юристов, а детей от меня к ней и обратно возила Лора. Я думаю, у нас накопилось много злости по отношению друг к другу из-за того, что наш брак не удался. Мы долгое время игнорировали это, сосредотачиваясь на детях, и только когда они вошли в новый режим, все всплыло на поверхность.